Братья и сестры, слава нашему Господу за Его великую любовь к нам. И мы это видим очевидно, что сегодня Бог нелицеприятен, Бог наш, что Он сегодня спасает и цыган. В это последнее время, сегодня, слава Богу, так вот я сам вижу, что много цыган сегодня ищут. Ищут смысл жизни, вкус жизни. Но я немножко хочу так вот отметить такие моменты. Меня попросили. Вот слава Богу, что есть братья, сестры, которые сегодня тоже так ревнуют и о спасении цыган. Я, можно так сказать, уверовал не через цыган, а через одну бабушку, которая тоже свидетельствовала мне об Иисусе Христе. И братья попросили, чтобы отметить такие моменты, что нужно говорить и что не нужно говорить. Ну, я думаю, есть такие вот моменты, которые настораживают цыган. Даже не только цыган, я думаю, каждого из нас настораживает такое. Но верующих, конечно, не настораживает. Верующие не боятся, а вот неверующие боятся, особенно цыгане. Когда начинаешь им говорить о смерти, они очень не любят. Как-то один такой случай был. С одним братом мы посещали цыган, у нас там в прохладном. И зашли тоже в одну семью, так мы уже бывали в той семье, еще раз решили посетить их. Ну, за столом сидим, общаемся. И разговор у нас зашел о том, что нужно читать Библию, что человеку, необходимо верующему человеку читать Слово Божие. Это как бы хлеб. И брат стал пояснять вот этому цыгану, ну, пример такой. Вот если ты перестанешь питаться, перестанешь принимать пищу один день, второй день, третий день. Что с тобой будет? Он так смотрит на него и ждет ответ. И брат говорит, ты умрешь. И это его, знаешь, вот я посмотрел на цыгана этого, и его так как бы огорчило это. И родственники сидели. То есть как бы проклял его. Говорит, ну что, ты умрешь. Вроде он правильно сказал, что если человек перестанет есть, он умрет. То есть вот такие моменты не надо говорить о смерти. Я даже один случай такой слышал. Один свидетель Иеговы на одной свадьбе молодым пожелал Царство Небесное. Представляете, братья и сестры? Ну, я понимаю, это пожелать нам, верующим, детям Божьим, пожелать Царство Небесное. И что там произошло, вы не представляете. Там произошла драка. То есть, как ты так, ты проклял его? То есть, пожелал Царство Небесное. Царство Небесное кому желают? Ну, особенно люди неверующие желают кому? Мертвым. То есть, он их как бы уже похоронил. Молодых так вот похоронил. Вот такая вот... То есть не нужно вот этого говорить. Ну еще что цыгане не любят, когда затрагивают вот иконы. Для них это очень святое. Это как бы отцовское. И когда начинаешь затрагивать иконы, для них это очень, они огорчаются. Не нужно затрагивать вот иконы, обычаи ихние. Вы знаете... Вот я открыл такое место Писания, у меня записано, ну, открыто. Евангелие от Марка, я хочу прочитать. Первая глава от Марка, 16 стих, и немножко ниже. «Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус, идите за мной, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тот час оставили свои сети и последовали за Ним. Иисус Христос призвал Петра, Андрея. Сказал такие слова: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Знаете, я тоже нуждаюсь. Иногда я тоже вот даже так вот и молюсь, и переживаю: «Господи, помоги, что сказать и что не сказать». То есть можно как-то сказать и огорчить человека, оттолкнуть человека. Это вот необходимо всегда в сердце молиться, чтобы Бог дал необходимо то, что нужно сказать. Еще хочу такую мысль отметить. Вот Христос говорит: «И я сделаю вас ловцами человеков». Вот иногда мы, братья и сестры, хотим, знаете, своими сетями, своими какими-то, может, разумом своим поймать человека. И выходит все наоборот, что мы его отталкиваем, оттолкнем человека. Вот когда я обратился к Богу, когда Бог помиловал меня, я потом уже стал так размышлять и думаю: слава Богу, что ни один брат, ни одна сестра мне не стали говорить, что иконы – это не угодно Богу. Никто не сказал мне за телевизор, что нельзя смотреть телевизор, нельзя заниматься спортом. Но потом Дух Святой стал мне открывать. Дух Святой открыл мне сразу, что иконы – это не угодно Богу. Я даже маме подошел и говорю: мама, ты знаешь, а иконы – это не святое, это Богу не угодно. На меня мать так посмотрела, так говорит: перестань, ты что говоришь, нельзя так, так не говори. Я думаю, братья и сестры, вот пусть Господь нас всех благословит, чтобы нам прежде всего что? Идти за Господом, и Господь обязательно сделает нас ловцами человека. Потому что вот так, когда мы начнем говорить человеку: брюки нельзя носить. Вы представляете, она всю жизнь брюки носит, и скажи ей это: нельзя, как нельзя? Или человек без телевизора не может, и скажи ему: вот телевизор нельзя смотреть. Да он, его это оттолкнет. Оттолкнет, и человек будет, ну, как бы удаляться от Бога, скажет: это нельзя, то нельзя. Я думаю так, чтобы дать Духу Святому, чтобы Дух Святой потом откроет человеку, что можно, а что нельзя. Пусть Господь нас всех благословит, а Ему да будет слава. Аминь.